Это случилось через 2 дня. Шел дождь. Он не лил, он буквально обрушивался из серых туч, шумными ручьями бороздил грязь. Ангморпорг довольно ворчал, наполняя свое подземное царство. Дождь лился из пасти и горгулей. Дождь бил в землю с такой силой, что все вокруг было окутано туманом от рикошетирующих капель. Он барабанил по могильным камням на кладбище за храмом мелких богов и заливал маленькую могилу, вырытую для исполняющего обязанности констебля Дубинса. На похоронах стражника всегда присутствуют только стражники, иногда родственники. Пришли госпожа Овниц и подруга Детрита Рубина, но толпы на похоронах стражника никогда не бывает. Видимо, Марков был прав. Становясь стражником, ты перестаешь быть кем-либо еще. Впрочем, у ограды кладбища стояли какие-то люди. Они не присутствовали на похоронах, но наблюдали за ними. Маленький жрец провел общую службу типа «внесите в указанные места имя усопшего», которая должна была удовлетворить всех богов, которые могли ее услышать. Потом Детрит опустил гроб в могилу, и жрец бросил церемониальную горсть земли, которая не застучала по крышке гроба, но печально и безвозвратно чавкнула. И Маркоу, к величайшему изумлению Веймса, произнес речь. Его слова разносились над пропитанной влагой землей, эхом отражаясь от покрытых каплями дождя деревьев. Содержание речи являлось единственно приемлемым для такого события. Он был моим другом, он был одним из нас, он был хорошим стражником. Он был хорошим стражником. Эти слова звучали буквально на всех похоронах, на которых доводилось присутствовать Ваймсу. Вероятно, их произнесут и на похоронах капрала Шнопса, правда, скрестив пальцы за спиной. Такие слова нужно говорить. Ваймс смотрел на гроб. Вдруг какое-то странное чувство охватило его, подкравшись незаметно, как струйки воды по шее. Оно не было похоже на обычное подозрение. Если бы мысль задержалась в голове достаточно долго, она бы, пожалуй, могла стать подозрением, а так она представляла собой обычную догадку. Он должен спросить, иначе эта мысль будет мучить его до скончания дней. И когда все отходили от могилы, он, наконец, решился. «Капрал?» «Да, сэр?» «Значит, ружье никто не нашел?» «Так точно, сэр». «А мне сказали, ты его держал последним». «Куда-то засунул, видимо. Вы же знаете, какая была неразбериха». «Да, о, да. Но я практически уверен, что собственными глазами видел, как ты выносил его из гильдии». «Наверное, так оно и было, сэр». «Да. Надеюсь, ты засунул его в безопасное место. Как, по-твоему, это место безопасно?» Могильщик начал швырять в могилу мокрую, липкую землю Ангморпорка. «По-моему, да, сэр. А вам так не кажется, судя по тому, что его никто не нашел? Если бы его нашли, мы бы уже знали об этом». «Может, так будет лучше, капрал Маркоу?» «Я действительно надеюсь на это». «Он был хорошим полицейским». «Так точно, сэр». Ваймс никак не успокаивался. «И мне показалось, что маленький гроб был слишком тяжелым». «Правда, сэр?» «Не заметил». «По крайней мере, его похоронили по обычаям гномов, как положено». «О да, я позаботился об этом», — сказал Маркоу.